Неврозы с местными проявлениями. Конечно, у больных этой категории имеются и общие невротические расстройства, повышенная эмоциональная возбудимость, неустойчивость настроения, тревожность, недооценка своих потенциальных возможностей, снижение работоспособности и фиксация внимания на имеющийся у данного лица функциональный дефект. Однако доминирующим в клинической картине являются те или иные локальные проявления невроза. Расстройство речи, логоневроз, судороги наиболее нагруженных в силу профессиональной деятельности мышц, например, при пищевом спазме, ночное недержание мочи, энурез, сексуальные расстройства невротического характера, особенно у мужчин, и так далее. Нередкие сочетания у одного и того же больного разных видов невротических расстройств. Например, у детей нередкие одновременно ночные страхи, энурез и логоневроз. У взрослых логоневроз может сочетаться с сексуальными нарушениями и так далее. Далее последовательно будут рассмотрены отдельные виды локальных невротических нарушений и рекомендации по их устранению. Логоневроз относится к группе так называемых двигательных неврозов. Возникает преимущественно у детей в возрасте 2-7 лет, то есть в период формирования личностных особенностей человека, когда он особенно зависим от условий окружающей среды. По современным представлениям, заболеванию подвержены преимущественно дети, вдвое чаще мальчики, с преобладанием процесса возбуждения центральной нервной системе в период сверхсильных внешних раздражителей, испуга, скандалы в семье и других стрессов. Создается своего рода порочный замкнутый круг. Перевозбуждение центральной нервной системы и особенно моторно-речевой зоны коры головного мозга вызывает повышение тонуса сегментарного спинального аппарата и мышц, участвующих в артикуляции, мимических мышц в окружности рта, глотки, языка, гортани, а также диафрагмы, что в конечном счете и проявляется заиканием. С другой стороны, импульсы, идущие в головной мозг от мышц-исполнителей и осознание больным своего речевого дефекта, оказывают стимулирующее действие на центральную нервную систему, способствуя углублению невроза и отрицательно влияя на формирование личности ребенка. Основным проявлением заболевания является клоническая судорога речевых мышц, проявляющаяся заиканием, которое усиливается в моменты повышенной ответственности, публичного выступления, беседы с вышестоящими и контролирующими лицами и спешки, и уменьшается в привычных условиях. Заикание сопровождается сокращением мимических мышц лица и шеи, а также расстройствами дыхания из-за нарушения нормальной функции диафрагмы. Лечение больных логоневрозом должно носить успокаивающий характер и быть комплексным, включая психотерапевтические методы, создание в окружении ребенка обстановки спокойствия, исключение психотравмирующих факторов, убеждение больного в обратимости речевого дефекта и необходимости собственной регулярной целенаправленной работы для его преодоления. Занятия с логопедом, успокаивающие лекарственные препараты и физиотерапевтические процедуры, а также тормозную рефлексотерапию. Точечный массаж часто бывает предпочтительным по сравнению с другими видами рефлексотерапии в связи с нередко наблюдаемой плохой переносимостью детьми иглоукалывания. Массаж также носит седативный характер, причем применяются приемы надавливания и вращения, шлифования. В начале курса лечения первые 2-3 процедуры воздействуют на точки широкого спектра действия, симметрично с обеих сторон. Г14 – Хэгу, Г1-10 – Шоу Саньли, Г1-11 – Тюйчи, П7 – Ле Тюэ, С7 – Шэнь Мэнь, С5 – Тун Ли, ТР5 – Вай Гуань, Е36 – Цзу Саньли, РП6 – Сань Ин Дзяо, РП9 – Ин Лин Цюань, Ф2 – Син Дзянь, 5Г20 – Фэн Чи, 5Г20 – Бай Хуэй. В первый сеанс массируют 3-4 точки, во второй – 3-й по 6-8. последующем в каждый сеанс включают массирование 6-8 точек, из которых 2-3 широкого спектра, а остальные с целью воздействия на дыхательную мускулатуру. P1 Джун Фу, PC22 Тянь Ту, PC23 Лянь Цюань, P13 Фэй Шу, PG15 Я Мэнь, PG16 Фэн Фу. На диафрагму 5C12 Джун Вань, 5C17 Тань Джун, 5C17 Гэшу и на артикуляционные мышцы G1-17 Тянь Дин, G1-18 Фу Ту, G1-19 Хэ Ляо, E4 Ди Цан, E6 Дзя Че, E7 Ся Гуань, E10 Шуй Ту, E11 Ти Ше, E12 Цюэ Пэнь, TR17 И Фэн, 5B3 Шан Гуань, 5C24 Чэн Дзян, 5G26 Жэнь Джун, 5G27 Дуй Дуань, PC18 Дзя Чэн Дзян. Курс лечения состоит из 10-15 проводимых через день процедур. Обычно требуется 3-4 курса с интервалами между ними в 2-3 недели. Точечный массаж следует тесно увязывать с логопедическими занятиями. Последние проводятся спустя 20-30 минут после массирования.